Хейр вздохнул и положил свои руки на огромный живот. «Рано утром Луцилла пойдет к Парнелли и вернет ей $500. Мы скажем ей, что разговаривали с Террелом, и тот не разрешил частным детективам вмешиваться в дело об убийстве. И поэтому мы, к сожалению, не можем взяться за это для нее такое важное дело». Карш посмотрел на него, как на человека, внезапно лишившегося рассудка. «Наверное, он объелся», — сказал он жене. «У него полное ожирение мозгов». «Ты считаешь, что это может принести нам удачу?» — спросила Луцилла. «Но кто же сможет принести нам большие деньги в этом деле?» Хейер усмехнулся. «Валерий Бурнет. Кто же еще?» Карш приподнялся с места, и его ласкообразное лицо насторожилось. «Один?» Поднял руку, призывая его к молчанию. «Это будет шанс всей нашей жизни, Сэнни. Бурнет богата. Треверс миллионер. Ты думаешь, ему будет приятно видеть своего зятя на скамье, обвиняемого в убийстве? Разве его может радовать перспектива пожизненно запрятать его в сумасшедший дом?» Карш беспокойно заерзал в своем кресле. «Прежде чем обсуждать этот вопрос, скажи, как ты сам относишься к вымогательству? Ты знаешь, чем это пахнет? А? А как ты относишься к $500,000? Треверс охотно заплатит $500,000 за зажигалку и пиджак. Дайте мне возможность действовать, и я проверну это дело». «Ну нет, нет, нет, нет. Карш поднялся, только без моего участия. Я с удовольствием сотрудничал с тобой по мере своих сил, но у меня совсем нет никакого желания провести 14 лет за решеткой». «Зачем так сгущать краски?» — тихо возразил Хейер. «В конце концов, ведь и ты получишь свою долю из этих $500,000. Ты в самом деле уверен, что тебе это удастся?» «Конечно. Подумай сам, Сэмми. Полиция не имеет ни малейшего понятия, что в этом деле замешан Бурнет. С теми вещественными доказательствами, которые у нас на руках, он обязательно влипнет. Его посадят в сумасшедший дом до самой его смерти. И чтобы только избежать этого, Треверс пойдет на все. Дай мне только возможность действовать, Сэмми, и ты получишь свою долю. А мне, возможно, и ничего не достанется?» — спросила Луцилла. Ее худое лицо стало злым от жадности. Карш уставился на нее. «Но ты ведь, в конце концов, моя жена, не так ли? Деньги надо разделить на 3 части, — твердо сказала Луцилла. — Или вообще их не надо?» Мужчины посмотрели на Луциллу, и поскольку Хейер хорошо знал свою дочь, ему пришлось с тяжелым вздохом согласиться с ней. «Ну, хорошо, хорошо. Разделим на 3 части. Глава 5. Увидев въезд в парк-мотель, Харди замедлил ход, свернул на поляну и остановил машину. «Ребята, побудьте здесь поблизости и не показывайтесь». Джек Смит тихо фыркнул и вылез из машины. Мо Линкольн, надушенный одеколоном, который подарил ему Смит, последовал за ним. «Вы скоро неплохо развлечетесь», — сказал им Харди, «но не предпринимайте никаких шагов, пока я не подам вам знак». Высадив обоих парней, Харди подъехал к отелю. Было 5 минут 11-го, и Хеннекей уже ждал его.